через Женеву и Францию, в каком-нибудь из портов на западе страны мы погрузим деньги на корабли. Не подведите меня. Оккупированная территория Лиман, Монтрё, 16 июля 1997 года. Все повторяется, а? Спросил Горыныч старого приятеля, сидящего за рукоятками тяжелого пулемета. «Угу», — ответил садист. «Ага, год прошел, а мы снова на глосаксов по-крупному на бабки поставили», — поддержал Паниковский, чистивший свой автомат. «Отдельная рота спецназначения «Братва», набранная со всех дружественных братанских коллективов Ленинграда, рванула на войну, как только утрясли с военными вопрос взаимодействия. По своему старому обычаю «Братва» рванула туда, где ожидалась возможность выбить из заграничных козлов крупную сумму денег. И, надо сказать, и на этот раз чутье их не подвело. На самом берегу Женевского озера братки подловили караван из нескольких десятков грузовиков, сопровождавшихся полицейскими машинами. Выбить французских полицаев из гранатометов и тяжелых пулеметов не составило никакого труда, после чего питерской братве досталось все содержимое конвоя в виде неимоверного количества золота и серебра с клеймом швейцарских банков. Собственно, Цюрих был освобожден накануне, 15 числа, но там уже ничего не было. Что люди, что гномы на вопрос представителя КГБ разочарованно разводили руки. Вот, мол, англичане все выгребли до дна. Чё с баблом изъятым делать будем? Подошел ортопед. Как чё, Миш, ты в первый раз барык на бабки ставишь? Себе заберем, как в прошлый раз, ментам и чекистам долю зашлем, в благодарность за помощь, в Газбанк долю, остальное поделим, ответил Горыныч. Тут вот в чем вопрос, поправил друга Денис. Швейцарские банкиры могут предъявить претензии. Золото-то было изъято у них. И чё, удивился Гугуце. Мы ж бабки в бою отбили, в бою. Значит, так им и скажем, мол, было ваше, стало наше. А что с грузовиками будем делать? Что делать? Недолго думал Горыныч. Номера там чьи на машинах? Французские да английские. Снимаем, ставим первые подходящие другие. Тут вроде битых машин по городу хватает, да по-быстрому на нашу территорию. Наши уже на подходе с той стороны. Завтра Женеву будут брать. Тот берег уже за ними вон. Кстати, и БТРы наши. Из озера действительно выезжал на сушу первый БТР-80 с красной звездой. Эй, другие, кто такие будете? Из люка высунулся офицер, обозрев малость подгоревшие стены местного гранд-отеля и поднятый на его верхушке красный флаг. Питерская братва, лягушатников мальца на бабло поставили. Отозвался стоявший ближе всего Кабаныч. Значит, свои. А мы из группы в Италии, Юго-Западный фронт, 608-я мотострелковая. Живем, пацаны. Тут уже чужих нет, мы их всех передавили. Только гражданские фраера остались, с которых взять нечего. Молодцы, ребята, подмогли. Здесь мы и зацепимся. Скоро особист подъедет, поможет вам трофеи оформлять. Вышедшие из воды бронетранспортеры разъехались по всему городу, и их экипажи медленно, но верно взяли под контроль все ключевые точки. А братки принялись думать догадать, куда и по какой статье оформить все изъятое ими золото, серебро и прочую драгоценную дребедень из выпотрошенного конвоя. СССР, Москва, 4 августа 1997 года. Товарищ Жигулевский оглядел карту военных действий с учетом последних изменений. По всему выходило, что изгнание англосаксонских фашистов из Европы в основном завершилось, причем завершилось успешно. Танки 1-й гвардейской танковой армии выкатились на побережье пролива Ла-Манш возле города Кали и теперь наблюдают в прицел меловые скалы Британских островов. Английский экспедиционный корпус драпал из Франции так резво, что бросил большую часть оружия и техники. Французы же после бегства англичан сдались на месте. Американская группа войск в Южной Италии тоже сопротивлялась недолго. Неаполитанское правительство при первых же звуках выстрелов исчезло из города, причем исчезло так, что никто не смог в точности сказать, куда. Сейчас фронт стабилизировался, пролегая посреди Ла-Манша, и как раз на Британские острова, исключая Ирландию, со всей Европы сбежался всякий уголовный сброд, убийцы, грабители, воры, доносчики, агитаторы меньшинств, капиталисты и их прихвостни-менеджеры. Сейчас, после освобождения большей части континента, англичане были не столь опасны, но гидру мирового империализма нужно было задушить окончательно. Генеральный штаб с этого дня начал готовить план полномасштабного вторжения на Британские острова с целью окончательного принуждения англосаксов к миру. Костер, порождающий войны, требовалось погасить навсегда. 57. В нашей реальности крейсеров типа «Киров» из-за перестройки и развала Союза построили всего 4 штуки, и последний из них, Петр Великий, поднял флаг только в 1998 году. В описываемой же истории Советский Союз намного сильнее, поэтому вполне мог вытянуть 6 вымпелов к 1997 году. 58. Немецкое ругательное выражение. 59. Учитывая всеобщую безалаберность французов и их необязательное отношение к правилам дорожного движения, это и впрямь недюжинный поступок. 60. Данная модель полностью выдумана автором сих строк. Внешний вид больше всего похож на игровой юнит «Тяжелый танк», «Сиеги танк», из старой доброй игры «Дуни 2». Глава 16. Раздача слонов. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Песня из КФ «Освобождение». СССР, Ленинград. 3 августа 1998 года. Весь этот год население Советского Союза и иных союзных ему стран не отходило от экранов телевизоров, а тиражи газет раскупались моментально. Воздушных тревог не объявляли, ибо авиации, способной достать до русских земель, у НАТО более не было, а пройти через проливы, надежно закрытые союзными флотами, для англичан и североамериканцев было бы форменным самоубийством. Советские войска вышли к Ла-Маншу и готовили полномасштабное вторжение в Англию. С этой целью на ленинградских и немецких верфях ускоренными темпами строились десантные корабли, способные пересечь Северное море и подойти к берегу. Правительство ГДР объявило об аннексии Нидерландов, Дании и северной части бывшей Швейцарии. Москва не возражала, прощать натовцам Штрасбург и попытку атомной бомбардировки никто не собирался. А вот окно с видом на Северное море неплохо было бы и расширить, особенно в свете грядущей высадки частей ОВД в Британию и предваряющей иную высадку расчистки неба. Франция до особого распоряжения была полностью оккупирована советскими и германскими войсками, и специалисты КГБ и Штази занимались фильтрацией местного населения на предмет сотрудничества с англичанами. Временно, опять же до особого распоряжения, средиземноморская часть Франции, где сопротивление наступающим войскам практически не было оказано, выделялось в отдельную территорию с передачей в ее состав франкоязычных кантонов бывшей Швейцарии. Италоязычный кантон Тичино итальянцами же и был аннексирован. Собственно, Италия снова стала единым целым. После бегства неаполитанского правительства и поддерживающего его американского контингента, североитальянские части заняли юг и приступили к нещадному истреблению мафиозных донов. Итальянцы же благополучно аннексировали государство Монако, и помогавшим им в этом специалистам КГБ досталась жирная добыча из погребов местных казино, разделенная по справедливости. Радостные известия приходили и с обратной стороны земли. Узнав, что правительство США вступило в войну на стороне Англии, с другой стороны моментально подключились конфедераты, в первые же дни войны сравнявшие Вашингтон с землей. Правительство Клинтона переехало в Филадельфию, где достать его пока не было возможности. Зато на фотографии с видом обгорелых развалин Капитолия, случайно попавшего под залп конфедератских реактивных систем, очень и очень многие смотрели не отрываясь. Утрата столицы была не единственной потерей США в этой войне. Пользуясь случаем, советский Тихоокеанский флот без лишнего шума и пыли высадился на Гавайских островах, объявив никак не ожидавшим такого визита американским военным, что они все уже в плену и война для них закончилась. Собственно, американцы в этот район больше не совались, в составе передовой эскадры советского ТОВ насчитывалось 4 линейных корабля и 8 тяжелых авианосцев, из них 2, новейшие атомные типа «Валерий Чкалов» с авиагруппой в 108 самолетов, да и остальные не сильно отставали. Такого аргумента с лихвой хватало. Пользуясь случаем, наши взяли под контроль и Аляску со всем ее содержимым, до кучи была прихвачена и канадская провинция Юкон. Провести подкрепление Панамским каналам федеральное правительство больше не могло. Не могло потому, что одновременно с конфедератами свой ход сделали и кубинцы. Войска пламенного команданте Фиделя в достаточно короткий срок взяли под свой контроль Панаму, Коста-Рику и ряд прилегающих земель. Собственно, коренное население этих стран, которому американское владычество успело надоесть хуже горькой редьки, встречала кубинцев цветами и портретами всех известных ему коммунистических вождей от Ленина и Сталина до самого команданте Фиделя. Через год после начала войны под контролем демократической коалиции, то есть битых в хвост и в гриву ошметков НАТО, оставались только Великобритания, и то без Ольстера, 10 штатов бывших США и 5 провинций Канады. Но если американцами занимались конфедераты, не забывшие и не простившие позора после проигранной войны за независимость 61, то по остаткам Канады уже шло наступление дальневосточных фронтов, имевших освобожденную Аляску в качестве базы. Англичанами же собирались заниматься всем Варшавским договором сразу. Так что никто в ленинградской квартире Поттеров не удивлялся, когда Гарри получил повестку из Петроградского райвоенкомата. О том, стоит ли племяннику и внуку идти в армию, вопрос не стоял. Советский Союз находился в состоянии войны с Англией, дедушка Мойши жаловался, что возраст не позволяет ему самому пойти в бой, заканчивать, как он сказал, то, что не успел в 44-м, а дядя Марк при каждом удобном случае вспоминал, кто же именно натаскивал душманов в Афганистане. Сьюзен провожала Гарри на Витебском вокзале. «Пообещай мне, что вернешься», — со слезами на глазах требовала она. «Пообещай, что не забудешь меня, Сьюзен, любимая», — путался в словах Гарри. «Я сделаю все, что смогу, но я клянусь, что останусь верен тебе. Пообещай, что вернешься и найдешь меня». «Найду, найду, и мы будем вместе. И я буду ждать тебя на стрелке, в 6 часов вечера после победы. Я приду, обязательно приду», — прокричала Сьюзен вдаль удаляющемуся поезду, увозившему ее Гарри в вечерние сумерки. «Пойдем, Сьюзен». Амелия коснулась плеча племянницы, когда поезд давно скрылся за поворотом. «Он вернется. Ох, тетя Эми, как бы я этого хотела». СССР, Ф-53-1809, 3 сентября 1998 года. «Итак, товарищи рядовые, командованием принято решение готовить вас на новый тип танков, ИС-15. Видели уже их?» — спросил командир части. По строю прокатился согласный рокот. Бронированные махины с внушительным 6-дюймовым аргументом хорошо отметились в Париже. «Так вот, бойцы, в ваших же интересах освоить свои коробочки так, чтобы от зубов отскакивало, что в теории, что потом на практике. Запомните раз и навсегда, экзамен на зрелость у вас принимать буду не я, и даже не министр обороны. Сдаст его тот, кто увидит салют победы живым. Всем все понятно?» «Так точно. Тогда разойдись». В своей казарме Гарри внезапно увидел знакомое лицо. «Крумов. Виктор Крумов. Поттер, Гарри, и ты здесь?» На лице широкоплечего болгарина была ясно видна крайняя степень удивления. «Как ты здесь оказался?» «Призвали. И меня, брат, тоже призвали. Только здесь ты как оказался, то есть в Союзе, это долгая история. Помнишь же наш замок, приезжал же 4 года назад. «Ну да, помню, только не очень хорошо. Дома, в Габрово, мне объяснили, почему, чужое колдовство даром не прошло. А у меня еще больше причин нехорошо отзываться о Хогвартсе. С чего бы вдруг? С того, что, когда я вернулся на 5-й курс, премудрый директор в очередной раз приготовил кучу неприятных сюрпризов. Так Дамблдора же повесили 2 года назад, уж это-то я точно помню. Это было одним из последствий моего попадания сюда. Так как же тебя все-таки угораздило? Ты дослушай, Витя. В общем, все началось в сентябре 95-го, когда к нам в очередной раз пришел новый преподаватель, и Гарри рассказал неверящему Виктору всю свою историю за последние годы. Болгарин с двумя лычками младшего сержанта мог только головой кивать. «Да уж, Гарри, помотала тебя жизнь», — сказал он, когда рассказ закончился. «Так, говоришь, теперь хотел бы кое-что кое-кому сказать?» «Да», — сказал Гарри. «Если я все же доберусь до Хогвартса, то очень бы хотел. Пускай Дамблдора уже настигла кара за все его грехи, но те, кто желал мне зла и активно его творил, там еще остались». СССР, Ф-53-1809, 12 мая 1999 года. Дуб-3, я лесхоз. «Как слышишь?» «Прием, лесхоз, я дуб-3, вас слышу. Видишь 3 сосны и серый камень под ними?» «Сосны и камни наблюдаю. Справа от тебя мишени, я по ним». «Есть». Из-за невысокого пригорка показался массивный тяжелый танк, скребущий мощными гусеницами мерзлую землю. Повернув башню, он с грохотом выпалил учебный снаряд в сторону мишеней, указанных дежурным. Потом, еще один, и еще. Там, где стояли фанерные щиты, поднялись в небо фонтаны снега. Сейчас, после нескольких месяцев обучения, Гарри, то есть теперь, рядовой Поттер, мог уже с уверенностью сказать, что служить в танковых войсках ему нравится. То, что рассказывал дедушка Мойша о своей службе на ИС-2 в годы Великой Отечественной, накладывалось уже на свой собственный опыт обучения на новом ИС-15. Новый танк казался чем-то несокрушимым, прочным, надежным, 6-дюймовая пушка с солидным запасом снарядов внушала уверенность в собственных силах. От Виктора, служившего теперь наводчиком в том же экипаже, Гарри слышал, что есть звери еще более солидные, ИС-20, но что это было такое, никто пока не мог объяснить. Дни сменялись днями, зима весной, и вот настал день отбытия в войска, приближался срок высадки. Как узнал потом Гарри, зная о непредсказуемости и жестокости британских магов, командование решило отправить в бой только новейшие машины, защита которых против заклинаний была сильнее, нежели на старых. В этом танкисты убедились сами, еще в учебке им показывали кино про то, как русские и немецкие маги проверяют на прочность новый танк. В тот ясный майский день танкисты грузили свои машины на платформы, отбывать в Германию, на войну. Когда тепловоз засвистел, сдвигая эшелон с места погрузки, Гарри машинально вынул из кармана последнее письмо от Сьюзен, пришедшее недели ранее. Глаз снова остановился на просьбе пожеланий любимой девушки, пообещай, что вернешься, а я буду ждать, и обязательно приду в 6 часов вечера. Эх, Сьюзен, как бы я этого хотел, снова сказал сам себе Гарри. Что, друг, вспоминаешь? Подошел Виктор. Да, Витя, о девушке своей вспоминаю. Ну, ты знаешь про нее. Она ж еще вроде бы в одну школу с тобой ходила. Так и есть, избежала оттуда вслед за мной. Видишь как, цени ее, если она за тобой из Англии сбежала. Моя вон тоже недавно написала, что если я замешкаюсь с возвращением домой, то найдет меня где угодно. И голову оторвет, чтоб на других не смотрел. Постараемся их не разочаровать, оба засмеялись. Эшелон шел на запад. Свободная Шотландия, Абердин, 26 июня 1999 года. Натужно взревев дизелем, ИС-15 с номером 526 съехал по аппарели десантного транспорта на землю недавно освобожденного Абердина. Съехал и двинулся, вставая в колонну таких же машин, прибывших для окончательного решения британского вопроса. На башне танка сидели Гарри Поттер и Виктор Крумов, оба в шлемофонах, и оба с интересом разглядывали землю, на которой они оба когда-то уже бывали. Абердин встретил советских танкистов вывешенными везде и всюду национальными сине-белыми флагами. Впрочем, среди сплошного сине-белого ковра иногда встречались и красные флаги, портретами коммунистических вождей и собственного, национального, Шона Коннери. Вечный Джеймс Бонд после того, как Вальдемарт взял власть, успел укрыться в Ирландии, где был принят как товарищ по борьбе с проклятыми англичанами. Теперь же, когда север страны был уже освобожден высадившимися русскими, немцами, венграми и болгарами, Шон Коннери вернулся домой и с радостью взял власть воссозданной независимой республикой в свои руки. Платой за свободу Шотландии была передача русским и немцам военно-морской базы Скапа-Флоу вместе со всеми островами, на которых она находилась, но сия жертва была необходима. «Ну что, Гарик, каково вернуться на родную землю?» – ехидно спросил Виктор. «Родную?» – искренне удивился Гарри. «А мне что-то кажется, что родная земля для меня – это Ленинград, потому что именно там, как оказалось, живут родные мне люди, и именно там меня приняли как своего, в отличие от здешних мест. Что ж, не мне тебя судить», – вздохнул Виктор. «От англичан ты настрадался достаточно, вот именно, а теперь вернулся назад, чтобы кое с кем поквитаться. Дуб-3, как слышно, прием», – заорал голос командира полка в шлемофоне. «Выдвигайтесь на южную окраину, идем дальше». «Я Дуб-3, вас понял», – ответил по рации командир их экипажа, старшина Григорий Нерубаев, чтобы тут же скомандовать своим по машинам. «Что ж, поехали дальше», – вздохнул Гарри, скрываясь в башне. Виктор последовал примеру друга. Через час танковый полк собрался на южном въезде в Абердин. Путь им лежал на юг, на Эдинбург. Великобритания, Лондон, 28 июня 1999 года. «Стало быть, в Шотландии теперь русские», – прошипел Вальдемарт. «Увы, повелитель», – согнулся в поклоне Яксли. «Абердин ими взят, и на базу Скапа-Флоу пришли русские и немецкие корабли. Поговаривают, что шотландский самоназванный правитель, как его, Шон Коннери, передал базу русским в обмен на признание независимости его государства. Мерсавцы», – снова зашипел Вальдемарт, наложив на Яксли очередной круциатус. Дашь в нашей стране мы не можем быть в безопасности. Траверс. Как идут переговоры с СС Куссинами? Кузены согласны выступить нам на помощь, повелитель, ответил Траверс. Но они связаны своей войной, ибо конфедерация продолжает наступление. А с сами они воевать не пробовали? Пробовали, повелитель, но так оказалось, что их армия в основном оказалась состоящей именно из южан. Так что теперь честь севера защищают только негры. Белые северяне отвыкли воевать, предпочитая войне работу в финансовых конторах. Новая аристократия, пренебрежительно протянул Вальдемарт. Они что, забыли, что в свое время отлошились от нас после долгой войны? Не могу знать, повелитель. Круц, что там стряслось? Не закончил заклинание Вальдемарт, услышав сильный грохот откуда-то с востока. Русские, это русские. Вбежал запыхавшийся гвардеец, тут же свалившийся на пол. Что происходит, отвечший? Поднял гвардейца Вальдемарт. Русские. Их линкоры вошли в устье Темзы и обстреливают Лондон. И стенд в огне, простонал гвардеец, падая замертво. Чшасса, чшассу не легче, сказал Вальдемарт, убедившись, что гвардеец больше ничего никому не скажет. Яксли. Поднимай наших воинов, будем защищать столицу. А я пойду-ка в Бирмингем, там пока спокойнее. Последнюю фразу Вальдемарт добавил уже про себя. Удар по Шотландии носил скорее отвлекающий характер. Едва приспешники Вальдемарта переправились на север для отражения атаки, из Франции и бывшей Голландии нанесли главный удар по Лондону и югу бывшей Великобритании. Первым начал флот. Эскадра Балтийского флота, соединившись с главными силами флота открытого моря ГДР, разметала в клочья британские укрепления, после чего отряд линейных кораблей вошел в устье Темзы и устроил в Лондоне отдельный филиал Армагеддона. Верфи и порт, заводы и грузовые терминалы – все это не пережило массированной обработки 16- и 18-дюймовыми снарядами советских и германских линкоров. Вслед за линкорами в пролом вошли десантные транспорта и, прикрываясь могучей броней, на вражеский берег выехали танки и бронетранспортеры. Те самые ИС-15, чью броню не брали даже смертельные проклятия, нещадно подавляли любой намек на сопротивление, и в самом скором времени на окраинах британской столицы завязались ожесточенные бои. Увы, защитникам Лондона ловить теперь было нечего. Любой намек на сопротивление неизменно приводил к одному лишь результату: в сторону наглого гранатометчика или снайпера поворачивалась башня ближайшего танка или зенитной установки, после чего взрыв 6-дюймового снаряда превращал наглеца в фарш вместе с домом, в котором тот находился, или же хлестал град снарядов калибром 23 или 57 мм практически с тем же самым итогом. Реактивные системы залпового огня тоже потрудились на славу. Пускай по кварталам Старого Сити огонь они не вели по настойчивым просьбам сотрудников КГБ, предвкушавших богатый урожай, но они отметились по Вест-Энду и особнякам знати. В конце концов, местная аристократия такой оценки их многолетней работы давно заслужила. Закончив обстрел восточного Лондона и полностью опустошив погреба главного калибра, линейный флот отправился назад, для пополнения боезапаса. Но на смену линкорам пришли артиллерийские крейсера и еще парочка авианосцев в качестве прикрытия. Впрочем, им уже некого было обстреливать. В восточном Лондоне уже не оставалось организованного сопротивления. Возвращающийся в Лондон Хогвартс-экспресс был неожиданно остановлен взявшийся как будто из ниоткуда преградой. Несомненно, русский тяжелый танк, выехавший на рельсы и перегородивший путь, таковой являлся. Что случилось? В чем дело? Выскочил из паровоза машинист. Дальше вам пути нет. К локомотиву подошел русский пехотинец с автоматом в руках. Поезд дальше не пойдет. Все с вещами на выход. Что стряслось? Школьники, по каким-то причинам еще посещавшие Хогвартс, начали нехотя выбираться из вагонов на землю. При виде перегородившего рельсы тяжелого танка с красной звездой на башне, наставившего на паровоз пушку, многие падали в обморок. Профессор зельеварения Гораций Слакхорн, все еще сохранявший свой пост, даже несмотря на войну, тоже выбрался из вагона и подошел к пехотинцам. «Стой! Кто идет?» Прозвучал голос. «Я Гораций Слакхорн, профессор зельеварения из школы Хогвартс, и я хотел бы узнать, в чем причина остановки нашего поезда. Дальше ваших уже нет, и для вас война тоже уже закончилась. Наши штурмуют Лондон. Позвольте поинтересоваться, как штурмуют Лондон? Обыкновенно, высадились и штурмуют. И вы, кстати, уже полчаса как у нас в плену, и мы вас не тронем, так как оружия при вас нет. А, господин Слакхорн, подошел русский офицер с погонами майора, насчет вас нам было особое указание. Пройдемте с нами, не беспокойтесь, детей никто не тронет, и вас тоже, если вы кое-что нам объясните. Позвольте, но кто вы? Удивился Слакхорн. Комитет государственной безопасности, перед лицом Слакхорна раскрылось удостоверение, и мы очень хотели бы у вас кое-что спросить. Пассажиров поезда действительно не трогали, их пересадили в автобусы и вывезли в фильтрационный лагерь, где уже потом решали их судьбу. А вот Слакхорну пришлось долго говорить и еще дольше, писать показания, так как беседовали с ним даже не майоры, а полковники и генералы. К исходу 30 июня над Лондоном взвился красный флаг. К сожалению, наступавшим не удалось схватить королевскую семью, сбежавшую в Ливерпуль, но дворец и все архивы короны остались в целости, как и сокровища художественных музеев, куда уже спешила комиссия по спецприемке из Москвы и Ленинграда. Великобритания, Хогвартс, 7 июля 1999 года. «Зря мы все же детей домой отправили», — сказал Драко Малфой. «Они бы послужили заслоном от русских». «Уверен?» — спросил Теодор Нотт. «Русские после этого даже разговаривать с нами не стали бы, а поступили бы так, как с моим отцом. Мне мать писала, что такое. Он тоже думал, что сможет выбраться среди гражданских, используя их как прикрытие, а русские поддадутся на его ультиматум. Как выяснилось, все, что им было нужно, это выманить его на открытое пространство, а там его убил снайпер пулей в голову. И твой отец даже не пытался защищаться, пытался, даже наложил империус на какого-то из гражданских, но это было все, что он успел сделать. И всех тех, кого он успел завербовать, избили свои же, шотландцы, и сдали наступающим русским. Говорят, Эдинбург пал практически без выстрелов, и теперь русские идут сюда. Вроде как есть у них приказ, аристократов живыми не брать. Лорд обещал, что придет на помощь, торжественно объявил Малфой. Интересно мне знать, как, усмехнулся Нотт. Я слышал, что Лондон взят, что русские вынесли из города все, имевшие ценность, вроде зачистки наших фамильных сейфов, вроде того. Только тогда, 3 года назад, русская братва ограбила только волшебный мир, сейчас же они проделали то же самое со всей Британией. Впрочем, ты же тоже получал письмо из Гринготтса о том, что банка, по сути, больше нет. После падения Лондона русские забрали все, что не успели вынести 3 года назад, а само здание взорвали. Как взорвали? Магловским динамитом, Драко. Они уничтожают все банки и офисы, предварительно вынеся оттуда все ценные. Теперь русские хорошо знают, как можно лишить нас сил. Мерзавцы, какие же мерзавцы. Увы, но на их стороне теперь сила. Был бы здесь мой отец. Смотри, что это. Из-за зеленых холмов неторопливо выползали серо-зеленые железные черепахи, сливавшиеся с местностью. Какие-то обычные, с одним стволом, а какие-то и еще более массивные, с двумя. Кажется, это русские, выдохнул Нотт. Тревога. Все к бою, заорал Малфой. Защитники Хогвартса приготовились отражать атаку. Кто-то нетерпеливый все же выпалил в сторону русских убивающие заклятие. Зеленый луч прочертил тонкую борозду на башне одного танка. Тот, впрочем, сразу же двинул башни в сторону и выпалил. В стене замка теперь зиял большой пролом. Б, они что, из ума выжили, в нас убивающими проклятиями кидать? Удивился Виктор. Неужели не знают, что они нашу броню не берут? Гарри, ты заметил, откуда? Заметил, влево 30. Понял, фугасным. Бах, откинувшийся затвор выбросил на пол очередную гильзу. Автомат заряжания уже грузил новый снаряд. Влево 5, возвышение 20. Заряжай. Бах, на этот раз попали чуть выше. Новое оранжево-черное облако разрыва снова сыпется вниз каменное крошево. От очередного попадания сразу 2 снарядов ссыпалась вниз астрономическая башня. Но это уже была не их работа. За строем танков шли 2 орудийные гиганты из 20 с более дальнобойными пушками, тоже не жалевшие снарядов. Вон, ворота выбило, углядел в прицел Виктор. Сейчас наши ребята пойдут брать замок. Надеюсь, их снабдили копиями с моей старой карты, вздохнул Гарри. В тамошних коридорах заблудиться, расплюнуть. Штурмовые отряды уже были наготове, и, как только танки остановились перед выбитыми воротами, солдаты кинулись брать замок. Патронов и гранат не жалели. В каждую открытую дверь летели гранаты, а затем автоматные очереди выкашивали всех, кто еще оставался живым. Долго продержаться защитники Хогвартса не могли. Все же слишком разными были весовые категории, и пожирателям в этом бою противостояла кадровая часть, прекрасно обученная бою в здании. Вон, кажется, огонь стихает, смотри, кого выводит. Не наш ли с тобой, Гарри, старый знакомый? А, из вывороченных ворот действительно выводили Драко Малфоя, ободранного, жалкого, с сочным фингалом под глазом, в драном балахоне и с поднятыми руками. Причем, что было самым для него плачевным, из наставившего на ворота пушку танка на него смотрел, откровенно лыбясь от уха до уха, старинный школьный недруг в русском танковом шлемофоне. «Поттер, ты же, как, а вот так, Малфой, теперь я русский, предатель, ты предал идеи магического мира». «Уж кто и что предал, Малфой, лично я Британии ничем не был обязан, нечего мне было предавать, не задерживайтесь, военнопленный». Малфой откнули автоматом в спину. «Поттер, я с тобой еще поквитаюсь», — прокричал он, удаляясь. «Гарри Поттер, ты, из ворот вышла, Джинни Уизли». «Ну, я, а что?» — переспросил Гарри. «Я так тебя ждала, иди же ко мне». Джинни подбежала к танку, но забраться наверх было не так уж и легко, а спускаться с башни Гарри не хотел. Полегче. «Но почему, Гарри, я же так ждала, я же знала, что ты придешь и возьмешь меня в жены». «В жены?» — удивился Гарри, чтобы потом расхохотаться во все горло. Виктор и все остальные члены экипажа его охотно поддержали. Джинни же надулась словно жаба. «Джинни, ты, может быть, этого не знаешь, но у меня уже есть девушка, и она ждет меня дома, в России». «О какой России ты говоришь? Твой дом здесь, и кто уже тебя приворожил, если ты такую помнишь? Сьюзен Боунс, Хаффлпафф, в один год со мной училась. Ты, и она, но как же я? Потому что она, в отличие от тебя, слез на камеру не проливала, а приехала за мной в Россию и нашла меня. С тех пор мы и вместе». «Уизли, ты это, с моим другом полегче», — вставил слово Виктор. «Гарри мне показывал фото своей Сьюзен, так вот, ты ей в подметки не годишься». «Почему?» — удивилась Джинни. «Да потому, ты на себя в зеркало когда последний раз смотрела, единственным достоинством, и то с натяжкой, можно разве что волосы твои назвать, остального за веснушками не разглядишь, а ничего больше у тебя и нет. Во-во, сама как лист фанеры», — поддержал высунувшийся мехват Вася Чижиков. «Хуч бы силикон себе вставила». Джинни вспыхнула и исчезла внутри замка. «Вот же ж», — облегченно вздохнул Гарри. «И это я вам еще, ребята, не рассказывал, как она все влюбленную из себя строила». «Да видел я это», — ответил Виктор. «Не помнишь, что ли, в одном замке, считай, год прожили. И я со своей стороны все видел, как она весь год тебя подлавливала. Все рассчитывала незнамо на что. Нет, она твоей Сьюзен однозначно проигрывает. По всем статьям. Ясен пень», — поддержал Вася. «Что мы, фотографии не видели. У твоей-то хоть все есть, что положено. Эх, точно моя Галя, как она там сейчас, в Донецке. Дуб-3, начинайте выдвижение», — прозвучал голос в шлемофоне. «В квадрате 43 полста 6 нашим помощь нужна. Всем в машину», — отдал приказ командир. «Поехали, привал окончен», — вздохнул Гарри. Танковая колонна начала движение, путь ее по-прежнему лежал на юг. Деревня Хаксмит, лежавшая по дороге, была занята также очень быстро и без особого сопротивления, а вот дальше пройти уже не получилось. С юга послышалась интенсивная орудийная пальба, но, пока танкисты разворачивали башни из-за окрестных холмов, выскочил бронетранспортер с красной звездой. «Эй, вы там, на севере, кончилась война, мы свои, по всему, нету больше англичан, нету больше англичан, так это что, победа?» «Как нету англичан?» – удивился Виктор, выглянув из башни. «Нету, были и все вышли, мы с юга, от Лондона идем, все, войне конец». Полчаса спустя стало ясно, что боевым действиям на британских островах и впрямь конец. С юга подошли наши танки, а пехота высыпала из бронетранспортеров и теперь азартно палила в воздух. 61 — именно так, война за независимость, именуют в Южных Штатах гражданскую войну. Несмотря на 150 лет, прошедших после ее окончания, северяне их идеи в тех краях по-прежнему не любят. Глава 17. В 6 часов вечера, после войны. Духовые оркестры, шумный круг танцплощадки, стародавнего лета далекий мотив, над рекою невесты, провожают закаты, соловей на ветвях свистит, широченные брюки, ватных плечиков мякоть, полевые планшеты недавней войны, все слилось в эти звуки, удивительных тактов, послепобедной моей страны, Александр Розенбаум, послепобедный вальс, СССР, Ленинград, 30 июля 1999 года. Зашипев тормозами, поезд остановился у перрона Витебского вокзала. Солдаты победившей армии возвращались домой. Среди вернувшихся был и Гарри Поттер, на погонах которого сверкали три лычки сержанта. Его уже встречали дедушка Мойша и дядя Марк, Сириус и Амелия, и, конечно же, милая Сьюзен, сразу же чуть не задушившая жениха горячим поцелуем. «Гарри, милый, я знала, что ты вернешься», — прошептала она ему на ухо, плача от счастья. «Сью, что же ты, не плачь, я пришел, теперь мы будем вместе». «С возвращением, внучек», — подошел дедушка Мойши. «Как добрался?» «Нормально, дорога работает». «Ну и отлично. Пойдем, отметим твое возвращение». «Серый, ты тоже тут?» Из соседнего вагона выпрыгнул садист, тоже в камуфляже. «Олег, а вы откуда?» — обрадовался Сириус. «Оттуда, блин. Вот, ездили еще кое-какие бабки с нагло встрясти. В Лондоне побывали, из добычи едем. Горыныч с Глюком и Паниковским раньше приехали, Гугуца и ортопед с нами, сейчас придут, остальные еще в пути. Циолковский в чародейском министерстве лондонском побывал, статую золотую, на его жену похожую, оттуда домой везет, говорил, фонтан у себя в саду поставит. А мы вот нашего Гарика встречаем, он тоже там был, из Шотландии приехал. А, герой-танкист, все девчонки твои?» — удовлетворенно отметил подошедший ортопед танки на черных петлицах у Гарри. «Не нужны мне все», — ответил Гарри. «Мне и одной хватит, моей Сьюзен», — названная согласно кивнула, покраснев и потеснее прижавшись к жениху. «Тоже верно», — кивнул садист. «Ну чё, подождем пару дней, пока все подтянутся, и к нам отмечать победу? А давайте, пацаны», — ухмыльнулся Сириус. «Такой повод нельзя не упустить. Молодец. Ну чё, давайте, до скорого». Распрощавшись с садистом и ортопедом, вся семья погрузилась в машины и направилась домой. В финальной схватке с Волдемортом, которую с таким усердием планировал при жизни враг народа Дамблдор, так и не произошло. Самозваный лорд судеб кончил свои дни в Бирмингеме, где он скрывался во время осады Лондона. Пилот бомбардировщика Ту-95, скинувший на город боеприпас объемного взрыва, так никогда и не узнал, что положил конец одной из самых запутанных афер магического мира. Собственно, магического мира в Британии тоже больше уже не было. Почти все древние и благородные рода пресеклись по мечу, ибо в них были выбиты все мужчины. Оставшиеся женщины, кому повезло иметь приятную внешность, потом согревали постели солдат и офицеров оккупационной армии. И это им еще выпал счастливый билет. Англичанам предъявили по полной программе. Прощать им многие сотни лет подготовки порабощения русских земель никто не собирался. Поэтому британская аристократия заплатила за свои ошибки кровью. Все до единого сановные рода, когда-либо входившие в палату лордов либо имевшие свои гербы и титулы, подлежали уничтожению с конфискацией всего имущества. Расправа миновала только детей и молодых женщин, но им всем под магическим кодированием стерли всю память, наложив новую, и сменили имена и фамилии, после чего рассеяли по миру. Позже эту же меру соцзащиты распространили и на гражданское население, хотя, естественно, мирных граждан никто расстреливать не стал. Чай, не сановные лорды, они-то столько не нагрешили, чтобы смертью карать. В качестве регионов для поселения бывшим англичанам определяли самые медвежьи углы земного шара, джунгли Латинской Америки, ближневосточные пустыни, Сибирскую тайгу или затерянные острова в Тихом океане. Разумеется, были и исключения, и кодировали каждого отдельно взятого лишенца по-разному, но цель всего этого была одна: англосаксонская цивилизация никогда больше не должна была возродиться. Здания так называемых аристократических клубов после полной конфискации всех бумаг также подлежали уничтожению, и гремели вспышки взрывов по городам и весям бывшей Британии, храня последние следы могущества уничтоженной империи. Та же участь ожидала и Лондон. Все уцелевшие после осады и штурма исторические достопримечательности были взорваны, как и все до единого здания банков и финансовых контор. Гражданское население города было полностью выселено, после чего территорию, где находился Лондон, навеки вечные объявили карантинной зоной, вход в которую запретили под страхом смерти. В своем стремлении защититься от скверны шотландское правительство сразу же объявило о подготовке к стройке века. Самые отъявленные сторонники независимости выдвинули решение прокопать канал вдоль всей линии новой границы, дабы отделить остров Шотландию от проклятых земель, как теперь именовали в Эдинбурге бывшую Англию. И решение это прошло на ура, Шотландцы теперь не хотели жить с англичанами даже на одном острове. Королевское семейство убежало недалеко. Пассажирский лайнер Queen Mary 2, на котором самые родовитые аристократы под покровом ночи покинули Англию, был обнаружен в открытом океане крейсерами «Пересвет» и «Нюрнберг». Трофейный корабль под конвоем доставили в Вильгельмсхафен, где его уже ожидали, радостно потирая руки, прибывшие из Москвы и Берлина специалисты компетентных органов. После падения Британии недолго сопротивлялись и североамериканцы, запросив капитуляции под напором наступавших конфедератов. Впрочем, и не только конфедератов, как потом выяснилось, к лютому неудовольствию битых янки, среди белых звезд на танках победившей стороны иногда попадались и красные. Во всех газетах наперебой рассказывали о грядущем трибунале над побежденными, генералами, капиталистами, аристократами и монархами. Поговаривали, что длиться он будет дольше, а подсудимых там будет больше, чем на преснопамятном московском процессе преступников гитлеровского нацизма. Кроме как с Джинни Уизли, Гарри больше ни с кем из бывших товарищей по школе не виделся. Поэтому он так и не узнал, что золотое трио больше никогда не соберется. Рон Уизли, когда началась война, вступил в ряды ополчения и сложил голову, когда советские гаубицы разметали в клочья баррикады на улицах Лондона. Гермиона же Грейнджер, успевшая окончить Хогвартс и нанявшаяся на работу в Министерство магии, пережила и осаду, и штурм, и даже умудрилась выбраться из развалин здания неузнанной, но не ушла дальше первого же патруля. Потом было отселение Лондона, когда всем пережившим войну англичанам меняли фамилии и переселяли в другое место. Куда в итоге попала та, что некогда носила имя Гермионы Джейн Грейнджер, никто и никогда более не узнает. Джинни Уизли после столь убедительной отповеди, полученной от товарищей Гарри по экипажу, более не пожелала с ним видеться. Она вернулась домой и точно так же попала под отселение. Остальное семейство Уизли, что оставалось еще в Британии, полностью развалилось. Артуру повезло на момент окончания войны оказаться в Шотландии, и он благоразумно сдался в плен, не желая марать руки кровью. Его супруга Молли попыталась отравить русских артиллеристов, проезжавших мимо ее дома, но не преуспела в этом, и участь ее была достаточно печальной. Персиваль Уизерби, сменивший фамилию и работавший помощником у Фаджа, отправился в преисподнюю вместе с зданием министерства. Семьи своей он не имел, и оплакивать его было некому. Драко Малфой, командовавший обороной Хогвартса, попал в плен, и это Гарри еще успел увидеть с высоты своего танка. Но для него так и осталось неизвестным, что последнего отпрыска Малфоев судили военно-полевым судом и расстреляли на месте. Его матери, Нарциссе Малфой, повезло немного больше. Она, уцелевшая после занятия фамильного особняка частями ОФТ, приглянулась полковнику венгерской армии Иштвану Габору, чьей походно-полевой женой и стала. У нее хватило ума не применять против него магию, это ее в итоге и спасло. Вдовый полковник был настолько впечатлен красотой своей любовницы, что по окончании войны забрал ее с собой в город Самбатхи и счастливо прожил с ней еще 20 лет. От этого брака родилось двое детей. Бывший супруг Нарциссы, Люциус Малфой, умер в тюрьме, не отбыв и третий срока. Надменности аристократическое происхождение сыграли с ним злую шутку. В сибирских лагерях с напыщенным петухом по фамилии Малфой так и поступили, как с петухом. Северус Снейп прожил немногим дольше и кончил тем, что попытался сбежать из зоны, но на своем пути встретил голодного медведя. Заявления бывшего пожирателя о том, что он опытный маг, не смогли отпугнуть хозяина тайги. Правда, потом медведь долго страдал желудком, зельевар оказался весьма вонючий и ядовит. Корнелиус Фадж и Долорес Амбридж, не побрезговавшие сотрудничеством с Волдемортом ради собственного величия, кончили примерно так же, как и сам Волдеморт, когда советские войска штурмовали Лондон. Какой-то пилот Су-25 удачно положил ракету точно в кабинет магического министра. То, что осталось от самого министра и его верной заместительницы, потом не опознали, ибо опознавать там было практически нечего. Так что первое лицо магической Британии еще долго потом числилось пропавшим безвестно, и впоследствии по этому поводу даже выдвигались различные теории, одна бредовее другой, наподобие бегства в Аргентину или срочного изменения внешности. СССР, Ленинград, 25 августа 1999 года. Гарри и Сьюзен стояли у выхода из здания Петроградского районного ЗАГСа, и собравшаяся толпа радостно поздравляла новобрачных. «Совет вам да любовь!» – орал громче всех Сириус, а стоявшие рядом братки горячо поддерживали. Жених, по послевоенным временам неудивительно, был в парадной форме сержанта танковых войск, и на груди его блестели медали за боевые заслуги, за освобождение Шотландии и за победу над Великобританией. Невеста же была в белом платье, а свои медно-рыжие волосы она заплела в длинную косу. «Молодец, интурист!» — поздравил Гарри полковник Шишкин. «Так и надо. Куда, кстати, дальше думаешь?» «Да пока не знаю, Анатолий Палыч», — ответил Гарри. «После победы меня в запас списали. Сержанта дали, но отправили домой. Говорят, армия сокращается. А давай к нам, нам кадры нужны, тем более обстрелянные. Плюс ты в моем отделе всех знаешь, и мы тебя все знаем. Так я ж только, считайте, школу закончил. И сразу со школьной скамьи, на войну. Рекомендацию в высшую школу милиции я тебе дам. Ну, так как, я согласен, Анатолий Палыч. Во, молодец, Гарик. Если что, не боись, научим», — подошел капитан Журбин. «Дору, вон, свою научил, извини, что она не пришла, в роддом положили, рожать ей скоро». «Ничего страшного», — ответил Гарри. «К тому моменту, как я еще приду, короче, придешь, разберемся. И пока учиться будешь, не стесняйся спрашивать, сам недавно через это же прошел, помогу, чем смогу». «Спасибо. Эх, горька была бы у нас работа, кабы не молодежь», — вдруг сказал Шишкин. «Горько, горько, горько», — подхватила толпа гостей. На этом Гарри приподнял фату, прикрывавшую лицо Сьюзен, и принялся жарко целовать свою молодую жену. Потом вся компания загрузилась по машинам и направилась в ресторан. И не раз и не два поднимались бокалы, и Гарри раз за разом целовал зардевшуюся от смущения Сьюзен. Впрочем, он это охотно делал бы и так, без напоминаний. А еще через пару дней, когда свадьба все-таки закончилась, молодожены уехали в Крым, начинался бархатный сезон, и лучше времени для медового месяца просто не было. СССР, Ленинград, 29 апреля 2001 года. «Посмотри на своего сына». Сьюзен сквозь окно роддома показывала мужу их первенца, укутанного в одеяло. «Смотрите, смотрите, мужики, я стал отцом». Гарри, стажер Ленинградской высшей школы милиции, показывал на окно своим друзьям и коллегам из убойного отдела. «И снова у нас пополнение», — похвалил Веригин. «То Журбин, то Плахов, теперь еще и ты. Ну что, молодой папаша, поехали проставляться», — поддержал Рогов. «Подождите, подождите, дайте на них посмотреть, даже не верится. Ты снова про это? Ну да, 5 лет назад я сидел у вас в кабинете, не зная ничего и никого, впервые оказавшись в Ленинграде. А теперь, ага, теперь ты все так же сидишь в нашем кабинете, но на других правах, теперь ты один из нас, нашей дружной команды. И не только это, теперь у меня есть родные и близкие люди, дедушка и дядя, Сириус и Амелия, моя очаровательная Сьюзен, множество друзей и старших товарищей. Да, да, это я о вас. А теперь я стал отцом, и ведь в этом есть и ваша заслуга». «Какая еще?» — не понял Любимов. «Ну, это же вы тогда помогли мне найти дедушку Мойши. Без вас я бы даже не знал, что мне делать в нашем городе». «А, ты в этом смысле», — ответил Веригин. «Тогда понятно. Но все равно ты, Гарик, опять забываешь главное правило советской милиции». «Какое?» «Спасибо, Гарик, не булькает. Понял». «А раз понял, так поехали, обмоем пополнение в наших рядах. Сьюзен, пока, скоро приедем». Гарри махнул рукой жене, после чего какое-то время постоял, улыбаясь и глядя на нее с их сыном на руках, а потом побежал к милицейской «Волге», где его ждали старшие товарищи. СССР, Ленинград, 3 мая 2002 года. «Яша, осторожнее, не торопись». Гарри снова пытался не потерять из виду своего сына, привычно носившегося по посыпанным щебнем дорожкам Александровского сквера. Годовалый Яша не принимал папиных слов всерьез, все так же продолжая бегать и резвиться. Вот и сейчас, весело лепеча, он врезался в стаю клевавших хлебные крошки голубей. Птицы разлетелись во все стороны. «Смотрю я на вас, молодых, и сердце радуется», — сказал дедушка Мойши, уже глубокий старик, но он все еще держался молодцом. «Вот, видишь, Гарик, и правнуков дождался. Эй, эй, Яша, ты куда там побежал?» Мальчуган выскочил из-за ближайшего куста, кинувшись отцу на шею. «Эх, ха-ха-ха, полетели, полетели». Гарри ухватил сына покрепче и побежал по дорожке сам, а маленький Яша верещал от радости. «Вот, смотри, внучка, когда-то и Гарик наш таким вот был, помню я его», — вздохнув, поведал Сьюзен старый еврей, глядя, как лейтенант милиции Игорь Поттер катает сына на плечах. «А теперь, видишь, своя семья, жена и сын, и не один», — улыбнулась Сьюзен. «Как? Ты снова? Снова, дедушка Мойше», — ответила Сьюзен. «Даже Гарри еще не знает. Вот обрадуется». «Конечно, обрадуется», — согласился Моисей Израилевич. «Он мне как-то поведал, еще до войны, что всю жизнь мечтал о большой семье. И я тоже», — хихикнула Сьюзен. «Так что в этом мы совпадаем. Так это же прекрасно». СССР, Ленинград, 27 мая 2003 года. «Ура! Ура! Ура! А-а-а!» Крики восторженной толпы прокатились над Невой, в то время как в небе над вечерним городом расцвели огненные цветы фейерверка. Город Ленинград праздновал 300-летие со дня основания. К этому дню готовились очень долго, и вот теперь, наконец, праздник удался. На всех концертных площадках, как стационарных, так и импровизированных, яблоку было негде упасть, дома в этот день не сидел никто, весь Ленинград до последнего человека вышел на улицу, праздновать юбилей родного города, а прибывшие гости со всех уголков Союза и остальных социалистических стран очень быстро вливались в ликующую толпу, и не отличались по поведению от коренных ленинградцев. Пиво лилось рекой, там и сям распевали песни. Загримированный под Ленина актер катался по Невскому на точной копии путиловского броневика, и от дружеских рукопожатий у него буквально отваливалась рука. Ряженые Петр и Екатерина прогуливались по Дворцовой площади, и артистов постоянно сменяли свежими, каждых предыдущих восторженные горожане и гости города попросту очень быстро спаивали в усмерть. Не был исключением из всеобщего праздника и Гарри Поттер. Как лейтенант милиции и сотрудник убойного отдела ГУФТ, он, конечно, был по форме и при табельном оружии, но с женой и двумя детьми, двухлетним Яшей и пятимесячным Сережей, сидевшим у матери на руках. Впрочем, все его друзья-товарищи тоже были здесь же, с женами и детьми, и они точно так же смотрели на расцветающие в небе цветы салюта и радовались вместе со всем городом. Там же, на Дворцовой площади, состоялся бесплатный концерт всех питерских рок-групп, и, конечно же, площадь была забита, и все ликовали, когда на сцену вышел Юрий Шевчук, принявшийся исполнять свои песни о Ленинграде. «Эй, Ленинград, Петербург, Петроградище, Марсово пастбище, зимнее кладбище. Отпрыск России, на мать не похожий, бледный, худой, евроглазый прохожий, гер Ленинград, до пупа затоваренный, жареный, пареный, дареный, краденый, мсье Ленинград, революцией меченый, мебель поливший, но перекалеченный, соснами, бабками, львами, титанами, липами, панками, медью, аврорами. Эй, Ленинград, вы теплом избалованы, вы в январе уже перецелованы, жадной весной ваши с ней откровения, вскрыли мне вены тоски и сомнения. Пан Ленинград, я влюбился без памяти, в ваши стальные глаза. 62. А знаете, как мы все сейчас называемся? Спросил Шевчук, едва закончилась песня. Клуб те, кому за 300. Восторженный вопль тысяч глоток, только что оравших во все горло, подпевая любимую песню, был ему ответом. Все же столь круглый юбилей происходит нечасто. Много хороших слов было сказано в те дни, много песен спето и много клятв произнесено, и никто даже не сомневался в том, что все желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся, а иначе и быть не могло. Гарри Поттер так и остался жить в Ленинграде и работать в советской милиции. От работы он получил квартиру, но всегда оставался желанным гостем в доме дяди Марка, ну, а на дачу так и ездил. Дедушка Мойше ушел в лучший из миров в 2008-м, 86 лет от роду, но он еще успел понянчить двоих младших детей Гарри, родившихся уже после ленинградского юбилея, Иосифа, который родился в 2005 году, и Моисея, названного в честь прадеда и появившегося на свет в 2007-м. На похороны Моисея Израилевича собралось очень много народу, помимо всей семьи ленинградских Поттеров, пришла делегация от ГУФТ, а также представители от братанского коллектива. Сириус Блэк так и остался музыкантом в ресторане. Братва периодически подначивала его написать свои песни, раз уж Кент засиженный. В конце концов бродяга решил последовать этому совету. Братаны так и остались братанами, только что с возрастом остепенились, хотя чувство юмора им не изменяло. Во всяком случае, когда Флёр родила циолковскому первенца, на Кристины малышу надарили кучу игрушечных стволов. Как сказал по этому поводу неугомонный ортопед, пусть к пацанской работе привыкает, вырастет, по нашим стопам пойдет. Не раз и не два Гарри благодарил судьбу за то, что тогда, в 96-м, она забросила его в город Ленинград. Благодарить было за что, ведь останься он в Хогвартсе, ничего этого бы не было. Ни знакомства с родней, ни спасения Сириуса, ни любви Сьюзен, ни дружбы братвы и милиции. И так уж вышло, что именно в питерском ГУФТ, где взялись искать его, Гарри, родственников, сыграла во всем этом главную роль. Теперь сотрудники убойного отдела были сослуживцами Гарри, нередко подначивали его прозвищем «Интурист», приклеившимся в конце концов намертво. Но Гарри не обижался. В конце концов, он там впервые появился именно в этом качестве. Словом, жизнь продолжалась, и впереди было еще много событий и приключений. Но это уже совсем другая история. 62 ДДТ Ленинград, Эсэлэй Мус Юю Шевчук. Вместо эпилога. Но рановато расслабляться опером. Этот город летал на ветрах слова, зрения и слуха. Утонули в моче спасатели и пенсионер. По канализации здесь вычисляют высоты прилива и духа. Если тебя придавили в толпе, это музыка сфер. Отреставрировали мертвецов под гнилыми домами. Неужели в наш город уходим под землю и мы, суетимся, ныряем, поем, извиним по весне кандалами. Нас, как бабочек, тоже наколют на тело зимы. Но этот город стоит, невзирая на громкие даты. Хоть раскрашен, как, во рту платина новых домов. Продолжают на солнце гореть невесомые купола латы. Он продолжает сражаться у пяти углов. Да, ДДТ после праздника. СССР, Ленинград, 14 сентября 2006 года. Вот, бойцы, передавали нам как хохму, но что-то мне подсказывает, что заниматься этим делом опять будем мы, объявил полковник Шишкин, в очередной раз собрав весь отдел. А в чем дело, Анатолий Палыч? Удивился Любимов. На старой деревне в метро нечто из ряда вон выходящее произошло. Внезапно из-за чего-то сорвался график движения поездов. Пробка от Крестовского острова собралась. С тамошнего поста пошли разбираться, привели задержанных, да не одного, а аж девятерых. Причем один, судя по фотографии, что сделали уже там в отделении, очень подозрительно напоминает упокоенного и не к ночи будь помянутого Дамблдора. Что о, не поверил своим ушам старший лейтенант Поттер. Именно то, интурист. Только этот новый объект по-русски ни черта не понимает, как, впрочем, по-английски тоже. И все остальные, кого вместе с ним поймали, языковыми познаниями не блещут. А кто там остальные были? Спросил Плахов. Остальные. Шишкин полез в бумаги. Остальные, судя по их виду, откуда-то из средних веков вылезли. Мужик лет 40 на вид, с мечом и похож на последнего бомжа, еще один вроде помоложе и побогаче, еще какой-то по виду прибалт с луком и стрелами, но почему-то с длинными ушами, причем где такую пластику делают, упорно не колется. Еще был какой-то коротыш кавказской внешности в железной шапке и с топором, а также четверо пацанят, одетых как средневековые крестьяне, все четверо без обуви, но ноги шерстью поросли. На вопрос, кто такие, вразумительного ответа не дали, как в тоннеле оказались посреди перегона, тоже, короче, все девятеро задержаны до выяснения. Они, конечно, попытались написать объяснительную, но четверо пацанов оказались неграмотными, а остальные вместо текста выводят нечто непонятное. Вот, смотрите, фотографии объяснительные прилагаются. Анатолий Палыч, может, я, конечно, не прав, сказал Плахов минут 10 спустя, но эти, судя по виду, очень похожи кое на кого. И на кого же, Плахов? Вместо ответа Игорь написал что-то на листке бумаги и протянул Шишкину. Когда полковник прочитал написанное, у него очки на лоб полезли. И снова здрасте, ядрен батон, озадаченно протянул он. Мало нам было 10 лет назад дела Дамблдора и его присных. Еще одних принесло на наши головы. Ну вот скажите, бойцы, чем так уж намазано у нас в городе, что так иностранных гостей к нам тянет? Так это ж еще Петр Первый сказал, все флаги, мол, в гости будут к нам, ответил Рогов. Ну ладно, это все лирика, вы лучше мне скажите, что делать с этими, блин, эльфами и гномами, спросил Шишкин. Для начала, привести их сюда, потом переводчика им найти, ответил Журбин. Увы, мы тут, Анатолий Палыч, уже ничем не поможем, их языками мы уже не владеем. Да я и сам это понял. Короче, звоню в отделение, пускай привозят этих подземных нарушителей, а я посоветуюсь с начальством, что-нибудь придумаем по ходу. Пока же все свободны.